Семен Афанасьев, Ржевский, том 4, глава 1. Двум гостям нужен номер на 25 или 26, говорит со вторым, он почему-то начинает за меня. Оплата наличными, золото. Какие будут предпочтения? Как две капли воды, похожие на него портье, тоже говорящий по-нашему, достает из уха и откладывает на стол горошину магического наушника. Сколько дней? Цель визита? Вообще-то у меня был другой план, как пересечься с представителем Микадо. Но последние слова сотрудника гостиницы почему-то включают неконструктивный режим, которым обычно реагировал на подобное предшественник. Охота начать скандалить, возможно, даже вручную. Тут же беру себя в руки. Глубоко вдохнув и выдохнув, снимаю с руки браслет и запускаю магоидентификацию. Моя фамилия Ржевский. Очень приятно. Тип за стойкой добросовестно вникает в нюансы моих анкетных данных, но фамилию явно не узнает. Есть, подтверждено, это действительно вы. Цель вашего визита? Какие будут предпочтения по номеру и на сколько дней он вам нужен? Пожав плечами, обращаюсь к Шу по-японски. Странно, сотрудники отеля говорят на чистом русском, но подданными императора не являются. Чем объяснить? Двое парняк переглядываются и напрягаются сильнее. Почему ты так решил? Подыгрывает Наримацу. Если судишь по внешности, то не факт. Мало ли, какие в большой стране могут встречаться лица. Они меня не знают, поясняю по-прежнему ее речью. Фамилию читают, но она им ни о чем не говорит. Пара, кстати, уже и не скрывает, что нас понимают. Если бы они были отсюда или вообще наши, они бы не спрашивали у человека с фамилией Ржевский, какова цель его визита в отель. С азиаткой идеальной внешности, которая его любит, в своем родном городе. Коротко целую Шу в щеку. Обычно на таких мелочах и сыпется инкогнито сотрудников спецслужб во время разных интересных операций. Охранник и портье переглядываются еще раз. Последний сводит брови и, не стесняясь, лезет через амулет на магопортал Соты. Внимательно читает сверху вниз. Спотыкается о строчку, широко раскрывает глаза. Трясет головой и читает еще раз. Затем удивленно поднимает взгляд на меня. «Прошу меня извинить, я вас просто не узнал. Да с чего бы вам меня узнавать, если мы не знакомы?» Пожимаю плечами, опираясь локтем о стойку. Второй рукой вытряхиваю на полированное дерево нужное количество монет. Судя по тому, как они с охранником озадаченно и многозначительно переглядываются, имеет место еще и параллельная беседа по бесшумке. «Нам до утра, — говорю, — но взять можете за сутки. Номер нам достается на последнем, 26-м этаже». Доехав на магоподъемнике до 24-го, выходим, чтоб последние два этажа подняться по застекленной лестнице, с которой видно город. Шу указывает взглядом на один из отходящих коридоров. Киваю ей в ответ. Сперва заселимся, полчаса осмотримся, бурную деятельность разовьем потом. Интерлюдия. Беседа двух неустановленных абонентов. Разговор защищен от подслушивания специальным протоколом Магосити Дома Ивасаки. Ну что, есть результат? Пока нет, босс. Хэнцы в качестве оплаты передали что-то такое, что заставило посланника запереться у себя и подвиснуть в трансе. Неизвестно, что там, вроде, золото. На такую сумму. Именно, босс. Теперь Аниси не знает, что делать. Плохо, очень плохо. Теперь и я не знаю, что делать. Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Апа. А эти здесь откуда? Ржевский впился хищным взглядом в японцев, охранявших вход в один из коридоров на 25-м. Шу в очередной раз удивилась его умению видеть на пару ходов вперед. Хотя изначальная информация у обоих была одинаковой. Видимо, толстяк Ивасаки подсуетился. Предположила она, выкупил у вашей полиции за штраф, двое из троих еще вчера были ее сопровождением. Это они ударили инфрой в ресторане, не разбирая своих и чужих. Это их полномочия по факту оказались выше, чем у нее, менеджера проекта. Ситуативно, в конкретной ситуации, но с ведома бесчестного толстяка. Она едва не оказалась опозорена и чуть не подвела союзника. Тогда уже за взятку, я отлично знаю нашу полицию. Ну... На ловца и зверь Ржевский с довольным видом потер руки и решительно направился в ту сторону. «Погоди!» Она ухватила его сзади за рубашку и буквально уперлась пятками в пол. «Дим, сориентируй меня, что ты задумал? Я действую гораздо эффективнее, когда понимаю свой маневр». Он нехотя остановился, повернулся и ответил по-русски. «Знаешь, изначально не лежала душа беспредельничать, А тут такая возможность, как говорится, полная индульгенция на ровном месте. Давай честно, Ржевский вздохнул. Такое изъятие нами ранца, дело не совсем богоугодное. Особенно с точки зрения морали и права собственности. Согласна, наверное, хотя не все так однозначно. Если хочешь, могу рассказать наши расклады внутри концерна. Да уже не надо, для меня теперь все однозначно. Он с ухмылкой ткнул пальцем через плечо назад. Там вовсю занервничали ее соотечественники, их тоже узнали. Шу, вчера имело место нарушение закона. При мне, в соте, он понизил голос, до последнего времени, затем вернул громкость, существовал баланс. Каждый делает свое дело, на чужие грядки без необходимости не лезет. Ты хочешь выяснить, каким образом они избежали полиции? Догадалась она, незаконный портал, боевой амулет, куча свидетелей. Точно, потому что балансы сил и границы грядок уже пофиг. Только на этот раз я воспользуюсь своим правом изначального, поскольку вчера по ряду причин буксовал. А затем Ржевский повернулся обратно и пошел по коридору. Подстрахуй, пожалуйста, с дистанции, бросил он через плечо. Если у них что-то типа вчерашней снаряги под рукой, то мне как с гуся вода, а ты лучше дождись, пока они отстреляются. До ее соотечественников было метров 15. Когда блондин прошел половину, в руках уже знакомой парочки появилась запрещенка техно. Дмитрий неожиданно размазался в воздухе. Как он это делает? Даже на таком расстоянии заныли зубы. Якудза без колебания использовали артефакты. Партнера это не замедлило. Странно, почему он не достал пистолеты? Зачем бросился в рукопашную? Несмотря на неприятные ощущения, Шу с профессиональным вниманием отслеживала рисунок боя. Каждое такое столкновение в исполнении Ржевского – шедевр, произведение искусства и уникальное зрелище. Недосягаемые высоты закалки тела, классическая жесткая силовая манера каратэ-до, презрительный игнор попыток противника его уязвить. А вообще странно, идиоты из Якудзы уже должны были бы подметить, что на блондине кое-какие артефакты парадоксальным образом не работают или работают ограниченно. Сейчас они жестоко платили за свою невнимательность. Удар в живот ближайшего словно врезался кузнечный молот и согнул вдвое почти до касания лбом коленей. Портативный генератор инфразвука выпал из разжавшихся пальцев. Удар. Колено врезалось в лицо уже небоеспособного человека, превращая в кашу кости и окончательно выводя из строя. Это же техника Муэй-Баран. Он вон как пронес ногу. Шу против воли задумалась на мгновение. Рукопашный бой вооруженных сил Таиланда, стиль, сформировавшийся и отшлифованный во время противостояния оккупации соседей, может отсюда и его удары головой, именно потому что 9 конечностей, с другой стороны, тело Дмитрия закалено однозначно по канонам каратэ-до. Опять же, где Ржевские, а где Таиланд? Можно поспорить, попроси партнера, он даже на карте не покажет. Второй вчерашний якудза откровенно растерялся. Во-первых, слишком понадеялся на запрещенное техно, во-вторых, откровенно испугался случившегося с товарищем. Блондин словно бы лениво поймал его вытянутой рукой за одежду на груди, дальше было предсказуемо. Рывок на себя, удар. Лоб Ржевского превращает в фарш второе лицо. Амулет в руках этого противника оказался многофункциональным. Техно плюс магия, Шу только слышала, что они появились, видеть пока не приходилось. Одновременно с потерей сознания якудза, видимо, что-то переключил, и Ржевского накрыла волна пламени. «Да ну нафиг», — пробормотала Наримацу, с замиранием сердца предполагая результат. Хорошо, что партнер оказался настолько предусмотрительным и предложил ей подстраховать с дистанции. Столб огня опал, кое-кто оказался в привычных обгоревших лохмотьях вместо одежды. «Твою ж мать», — огорченно бросил Ржевский, молниеносно оценивая понесенный ущерб. «Пожарный костюм. В другом из дому не выхожу в этом месяце». Третий противник, Шу не знала его в лицо, удивил. Он сделал 3 плавных и стремительных шага назад, сбросил пиджак и коротко поклонился. В следующее мгновение в его руках появились палочки для обмолота риса, нунтяку. В парном варианте, сердце рухнуло в пятки. Тяжелое дерево, отполированное за годы ладонями, кованая цепь, оружие было боевым. Когда в воздухе мухой прожужжали первые восьмерки, японка очень сильно испугалась. Ржевскому противостоял тоже мастер каратэ-до, тоже старой окинавской школы. Только он не был безоружным, в отличие от Дмитрия. Тына, хайкобанзай. Она проклинала сейчас саму себя за то, что пошла на поводу у товарища и осталась сзади. Почти целый десяток шагов. Она не успеет добежать, чтобы принять первый удар на себя, давая другу шанс достать пистолеты, чтобы уравнять шансы. Вооруженный повел себя в полном соответствии с каноном. Через долю секунды на голову блондина обрушился первый удар и тут же следом за ним, второй. Ха-ха, необычный киай товарища был ей уже знаком, потому не удивил. Не удивил так, как то, что случилось одновременно с ним. Дерево, с легкостью дробящие и человеческие кости, и камни, особенно когда им орудуют такие руки, разлетелось в щепки облобную кость Ржевского. Вначале первая нунтяку, потом вторая. Незнакомый окинавский мастер, охранявший проход вместе с якудза, опешил от случившегося ровно на тысячную долю секунды. Если честно, Шу тоже опешила. Ведь просто не поверит, если рассказать. «Мне просто не поверит», — повторяла она про себя раз за разом. Потом Кугусара тысячной доли секунды хватило. В воздухе мелькнула рука, и окинавец оказался припертым к стене спиной. Дмитрий удерживал его вытянутой рукой за горло. «С вами я не ссорился», — безукоризненно канонично, с соблюдением всех грамматических форм вежливости, на чистейшем японском обратился к незнакомцу блондин. Шу против воли испытала такую гордость за напарника, что даже пришлось смахнуть из уголка глаза предательскую влагу. В это мгновение товарищ был гораздо большим японцем, чем многие урожденные нихандзин, которых она знала лично. Взятые вместе, ногти указательного и среднего пальцев второй, свободной руки Ржевского замерли в миллиметрах от глаз противника. Наримацу младшая навскидку не смогла припомнить, из какой это школы. По классике, выбивать глаза полагается не кончиками пальцев, а фалангами, ближайшими к ладони. Впрочем, у человека, закалившего свое тело до подобных недостижимых высот, возможно, даже ногти не отличаются крепостью от боевой части кулака, как и кончики пальцев, на которых они находятся. Шу коротко и молча поклонилась в спину товарища, безмолвно благодаря за еще один бесценный урок. У припертого к стене хватило благородства и порядочности оценить широкий жест соперника. Он не стал недостойно унижать себя бесчестными и наверняка безуспешными попытками контратаки. Благородно признав проигрыш, соотечественник поднял вверх раскрытые ладони и ответил: «Отдаю должное вашему уровню. Я всего лишь пытался исполнить свой долг в соответствии с полученными инструкциями». Ржевский отпустил японца, тот продолжил: «Эти якудза не нравились мне самому. К сожалению, выбирать с кем работать порой не приходится. Меня зовут Агава, Киёси. Могу ли я узнать, с кем имею честь?» «Ржевский Дмитрий Иванович. Рекомендуюсь собственной персоной. А ваша спутница?» Соотечественник стрельнул взглядом в ее сторону. «Наримацу, Шу». Она опять коротко поклонилась. «Из тех самых Наримацу. Родной прадед». Агава поклонился в ответ. Японка знала его фамилию. Достаточно древний род, но скорее исследователи форм, нежели глубокие прикладные мастера вроде Ржевского. «Что у вас происходит?» В коридоре показался, по-видимому, тот, кто был уполномочен представлять Микадо, и проход к покоям, кого охраняли побежденные Дмитрием. «Прошу прощения за вторжение. Похоже, партнер все-таки выучил классический японский этикет, не только язык, потому что сейчас опять выглядел безупречно со всех сторон. Речь, манеры, жесты, до миллиметра выверенный поклон, обгоревшая одежда не в счет, воины умеют отделять злаки от плевел. Моя фамилия Ржевский», степенно продолжил товарищ. «Не вы ли, божьим промыслом, будете представителем вашего императора? Меня привела к вам крайняя необходимость, и я бы в жизни не позволил себе подобного». Он лаконично указал глазами под ноги. «Если бы не...» Аристократ с родины вопросительно поднял подбородок. «Эти недостойные совершили вчера преступление в моем городе на моих глазах». Дмитрий небрежно активировал идентификатор на браслете, сверкая гербом изначального. «Я шел мимо по вашему коридору с девушкой, когда увидел преступников своими глазами. Не смог пройти мимо. Они и только что применили оружие первыми». Шу посчитала, что сейчас будет уместным внести дополнительную ясность. Ржевский лишь бил в ответ: «Подтверждаю», — неожиданно поддержал Агава. По ситуативному контексту было ясно, что они знакомы, но первым начал не он. «Мы». Возможно, это было необоснованно, надо спрашивать этих. Все дружно посмотрели под ноги. «Этих теперь быстро не спросишь», — констатировала азиатка очевидное. «Ржевский, очень высокий дан каратэ-до и кэнхисацу». «Подтверждаю», — Агава повторно показал себя благородным человеком. «Какая нужда привела вас ко мне таким нетривиальным образом?» Свел брови вместе представитель Микадо, поднимая взгляд на европейца. по едва уловимым признакам Шу поняла по его лицу. Посланник как минимум в общих чертах в курсе родословной партнера по бизнесу. По крайней мере, явно узнал фамилию. Подумалось, наверное, это счастье, когда безупречная репутация поколений предков твоих друзей известна далеко за пределами их родины. Если позволите, я бы предпочел продолжить разговор в более подходящей обстановке. Блондин повел рукой вокруг, непринужденно переходя в фигуральное контрнаступление. Не угостите чаем, заодно не подскажете, как к вам обращаться. Аниси, Такидзира, прошу. Шу мысленно поблагодарила всех богов за то, что кроме двоих якудза недостойных соотечественников на этаже не было. Я был крайне удивлен, услыхав бонзай в коридоре, еще и женским голосом. Аниси счел необходимым объясниться и с ней. Вышел на шум только поэтому. Как зовут вас, спутница Ржевского? Наримацу, Шу. Соотечественник красноречиво кивнул и повел бровью, отдавая должное услышанному. Японец, у которого я в последний момент решил попросить реактивный ранец по-хорошему, приводит нас в комнату, в прямом смысле уставленную мешками с золотом. Располагайтесь, он без затей кивает на кресло вдоль стены, сам садится на диван напротив. Кажется, правильно будет соблюсти кое-какие неписанные правила. Прошу прощения, поднимаю руку, привлекая к себе внимание. Собравшийся уходить Агава напрягается, когда я поднимаю остатки рубахи и демонстрирую торчащие за поясом пистолеты. Будьте добры, возьмите своими руками и поддержите у себя, вежливо прошу японца-охранника. Если б не это, киваю на 20 мешков по 50 тысяч монет каждый, можно было бы поговорить и так, но мне будет неловко разговаривать в такой атмосфере с оружием. Неожиданно, констатирует хозяин кабинета, если рассказать кому-то, что незнакомец отдал пистолеты, которые я прозевал, пуская его внутрь этой комнаты, могут просто не поверить, несмотря на всю родословную. Миллион золотом, слишком значимая сумма, чтобы я мог себе позволить даже тень возможного потенциального напряжения с вашей стороны, вежливо кланяюсь на манер партнерши по бизнесу и, избавленный охранником от пистолетов, топаю к противоположной стене, где занимаю предложенное кресло. Шу садится в соседнее. Откуда вы знаете, что здесь именно миллион? Голос Аниси неожиданно леденеет. Шутите? Искренне удивляюсь. 20 мешков, 50 тысяч монет в каждом. Вы считаете меня идиотом, не способным перемножить две круглые цифры? Погодите, Такидзира резко впадает в задумчивость и качается с пятки на носок, оставаясь в середине комнаты. Вы хотите сказать, что не знали заранее? Ваши мешки вижу впервые. Прикладываю правую руку к левой половине груди. И вас слышать тоже не приходилось, пришел совсем по другому делу. Слово Ржевского. Даже так, родовой дар, поясняю. Пожалуй, вполне можно и так назвать. Японец широко открывает глаза, подрывается с дивана и стремительно приближается ко мне. Пожалуйста, ответьте на один вопрос. Волей случая я оказался в очень затруднительном положении. Возможно, варианты все-таки есть. В чем состоит ваш родовой дар? Их несколько, они разные, без разбега задумываюсь. Какую часть расовых бонусов рассказать? Меня интересует только ваша феноменальная способность видеть золото. Аниси четко обозначает границы своих ожиданий. Золото, серебро, платина, палладий. Расслабляюсь, откидываясь на спинку. Вижу массогабаритные показатели. Сказать, до какого знака после запятой, или пока не стоит, что-то у него действительно пригорело. Менталистом быть не надо, чтобы увидеть. Сделка между тремя сторонами, каждая из которых не доверяет друг другу. Я дал честное слово своему господину, что гарантирую порядочность. Предварительная информация исключала двойную трактовку. Он словно извиняется. Да можно без подробностей, предлагаю дружелюбно. В последний момент одна из сторон вместо оплаты через банк выставила наличные, продолжает японец. У меня нет технической возможности определить подлинность монет и качество золота. В очень скором времени, счет буквально на десятки минут, я должен передать металлу третьей стороне, если окажется. Понятно, машу рукой, перебивая в целях экономии времени. Несоответствие пробы либо часть монет потерта, и золота уже меньше. Если пропускать через весы, тоже не вариант, лигатура в сплавах бывает такая, что вы 90% позолоченный вольфрам от коронной пробы не отличите. Глаза Такидзира открываются еще шире. Вы настолько глубоко понимаете в теме. В банковских металлах я понимаю все, с чистой совестью еще раз прикладываю руку к груди. слово Ржевского. Возможно, вы можете дать совет, как в течение 15 минут проверить деньги на соответствие. Кажется, он даже дышать перестает. Такой способ в принципе существует, смотря какая точность экспертизы нужна, отвечаю честно. Без детекторов, на одном расовом бонусе, на таком количестве могу и десятую процента не поймать. А если высыпать из мешков на пол и водить рукой сверху, можно в четверть часа не уложиться. А какую точность вы считаете реальной? В глазах соотечественника Шу только что звездочки не загораются. От резко вспыхнувшей надежды. Честно отвечаю, 0,1%, всего лишь 1000 на миллион. Его голос в конце фразы даже петуха дает. Точно, 1000 я без проблем скомпенсирую вообще из своих. Бормочет он себе под нос. Неужели все не так плохо? Обижаете? Киваю сдержанно, затем поясняю. Максимум 0,2% монет могут иметь отклонение по весу. Там действительно потертые есть. А проба у всех в порядке, не переживайте. Подделок точно нет, сплав готовили добросовестно. Аниси стремительно срывает с пальца перстень и бросает мне. Что можете сказать? Поймав, тем же движением отправляю обратно, не глядя. Проба семерка, то есть 750-я, вес 19,23 в местной метрической системе. Сплав с серебром, классическая лигатура вашей ювелирной школы, видимо. Конкретно какие показатели интересуют, можете уточнить. Он ловит свою вещь, кладет на стол и, не закрывая рта, пару раз хлопает в ладоши. Сам при этом не мигает и вид имеет да нельзя занятный. Если хотите, можем и поточнее отсортировать ваши монеты в мешках, предлагаю. Отложу все тертые. Но их нужно сперва ровным слоем по полу рассыпать, и у меня может больше 15 минут уйти. Количество слишком большое. Хотя третий знак после запятой в таком случае я гарантирую. Глава 2. Я был бы вам крайне признателен. Японец, не отрываясь, смотрит на меня. Давайте хотя бы с частью монет разберемся, сколько успеем. Забирать все равно придут сюда. Пока не пришли, поработаем. Да без проблем, пожимаю плечами, поднимаясь из кресла. Приступаем тогда. Моя благодарность вам не имеет границ. Аниси встает и кланяется. Единственный момент. Ваша спутница, он, замявшись, стреляет взглядом в сторону Шу. Она из хорошего рода нашей страны, но является членом клана, с которым лично у меня устная договоренность на другом уровне. Как говорит одна моя подопечная, в этом месте только поржать негромко, отвечаю ему весело. Вы просто не в курсе последних изменений. Затем подхожу к первой сумке, вытряхиваю из нее мешок с деньгами на пол и разравниваю монеты ровным слоем. Ох, совсем забыл. Едва не хлопаю себя по лбу. Вы бы не могли позвать на секунду господина Агаву? Конечно, но зачем? Удивляется посланник чужого императора. Агава-сан, идите сюда, пожалуйста. Когда второй соотечественник Шу входит, без затей бросаю ему комок своей одежды, оставаясь в одних трусах. Пожалуйста, присмотрите. Хотя там и смотреть незачем, но в каждой работе есть свои правила. Киёси коротко кланяется и молча исчезает. Похоже, он понимает фишку лучше своего хозяина. Вы очень занятный человек, господин Ржевский. Такидзира вместе со стулом передвигается ко мне и смотрит сверху, как я начинаю раздвигать монеты на разные кучки. Вы все-таки настаиваете на том, что Наримацу-сан присутствует. И над чем вы собирались негромко поржать? Что я сказал смешного? Шу, покажи ему, пожалуйста, хмыкаю, не отрываясь от работы. Аниси-сан, установка на ближайшее время. Мне можете говорить что угодно и в любом режиме, но не чаще раза в минуту. Я резонанс сейчас поймаю, если буду часто отвлекаться, начну периодически вылетать из потока. Время работы увеличится втрое или в четверо. Молчу. Он покладисто накрывает свой рот ладонью, но требовательно поворачивается к Шу. А так, глядишь, и справимся за 15 минут, бормочу себе под нос, ускоряясь в разы. В этом теле с такими объемами золота раньше дела не имел. На один прокачанный там исключительно личный профессиональный бонус не надеялся, но он бац, и тут активировался. Сам, произвольно, сейчас тоже работает. Суть, счетных машинок, бывает, под рукой нет. Особенно неудобно это с монетой. Однако, если иметь вкачанный навык кассира, то правильно выросшие руки и с кое-какой техникой могут поспорить и по скорости, и по точности. Руки у меня сейчас, правда, человеческие. Я на них сильно не надеялся, но заработало, ты смотри. А теперь даже самому интересно стало. побью я сейчас свой собственный рекорд на пересчете миллиона золотом вручную или нет, и если нет, то насколько отстану от своего лучшего результата в предыдущем теле, Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси, Аниси-сан, она с достоинством щелкнула по новому браслету, не вставая с кресла. В воздухе повисла магограмма, заверенная местным императорским протоколом. На ней были изображены границы ее нового участка, ее собственный герб, как прямой наследницы последнего самурая, прописаны права, четко определен статус, на правах изначального рода и собственного клана, соотечественник, как оказалось, отлично читал по-русски. «Я не знал», — сказал он через секунду совсем другим голосом, затем немного помолчал. «Это крайне необычно. А как же? В клане Ивасаки больше нет Шунари Мацу», — жестко отрезала она. «Шунари Мацу теперь сама себе клан, новое место дислокации прилагается. Какими вы себе видите отношения с родиной?» Посланник от чего-то загрузился на ровном месте. «А вы не путайте родину и Айбуна Ивасаки, бесчестную жирную свинью», Шу чеканила каждое слово. «О смене подданства в документе ни слова, если вы заметили. Сота, свободная экономическая зона, здесь всякого народу хватает, что важно для нового клана. Официальное и юридическое признание ближайшими соседями», машинально ответил собеседник. «Прочие по значимости уступает». Она активировала картинку еще раз. «Вот признание соседей. Местный император, согласно хартии, лишь один из многих. Ограничений на права собственности в Золотом Квадрате по принципу гражданства нет, на то она и свободная зона. Я вас услышал. Знаете, в этой сделке», Аниси кивнул на работающего на полу Ржевского, «одной из сторон выступает именно Ивасаки. Я был против изначально. Если бы я знал о том, что один из Наримацу в плане статуса за сутки добился большего, чем толстяк, за все время своей деятельности». Она не удержалась от толики самодовольства в голосе. «Да, разумеется, я бы предпочел в качестве местной точки опоры видеть потомка рода самураев, а не, даже с учетом того, что вы женщина. Я открыта к предложениям. Где меня искать, вы знаете. Хотите, можем поменяться контактами. Давайте», Аниси с готовностью вытянул вперед руку. «Вы не расскажете, что у вас случилось с теми двумя в коридоре». Она спокойно пересказала вчерашнее и сегодняшнее. Поэтому Дмитрий и хотел задать им пару вопросов. «Спасибо большое». Соотечественник поклонился первым, несмотря на то, что был мужчиной, и разговаривал с женщиной. «Скорее всего, я свяжусь с вами сразу, как только выйду из этой сделки по ее завершении. Могу поинтересоваться?» Он словно припомнил незначительную деталь. «А какой ваш статус в Митсубиси?» «В связи со всеми последними изменениями, одиночный абонент», сдержанно улыбнулась Шу, «менеджер проекта». «Да, концерн лихорадит, если ничтожество типа Ивасаки укрепляют свою власть. Но мой новый, как вы говорите, статус, как раз с ним меня не просто уравнивает, а даже», она не договорила. «Если я поставлю новую вышку связи, для компании это будет хорошим ориентиром, на какой из путей развития равняться. Держу кулаки за ваш успех», серьезно сказал земляк, потом повернулся к блондину. «Ржевский-сан, извините, что беспокою. Для чего вы разделись? Вам так удобнее работать? 15700. Да, но не только поэтому. При работе с золотом собственную одежду необходимо оставлять в другом помещении, требования банка». Дмитрий, похоже, даже не вынырнул из своего транса. Там же, через некоторое время, одна из сторон договора, о которой говорил посланник, задержалась. Ржевский вошел в раж, его руки так и мелькали в воздухе, как лопасти вентилятора. Он успел закончить вовремя и вытер пот со лба, довольно улыбаясь. Затем кивнул на три неравные кучи монет. «Вот, эти, полный стандарт. Горка была самой большой и на вид содержала процентов 80 от миллиона. А здесь», Аниси задумчиво перешел ко второму холмику. «Отклонение от пробы до второго знака после запятой, до 1%, то есть, сколько тут? 10824, выдал товарищ, не задумываясь. «Наверное, есть смысл пересыпать в отдельную сумку, и честно сказать, впрочем, простите, не мое дело. 10 тысяч монет с отклонением менее 1%, это все равно, что процент от процента, сойдет», отмахнулся соотечественник. 10824, педантично напомнил Ржевский. «Восхищен вашей памятью, Посланник серьезно посмотрел на потомка гусара. «Я с золотом не ошибаюсь», — так же серьезно ответил блондин. «А тут, в третий, а тут брак», — вздохнул Дмитрий. «Изношенная монета, справедливости ради, специально обточенных нет, исключительно естественный износ за время эксплуатации. Внутри группы сортировать по степени износа не стал, но он от 1 до 3%. Сколько здесь?» Аниси явно воодушевился и что-то просчитывал на ходу. Шу подумала, что на вид бракованных денег совсем немного. 753, меньше 1000. ПФФ, посланник Микадо энергично потряс руку выручившему его блондину. «Вы себе даже представить не можете, сколько вы сейчас для меня сделали. Чем могу вас отблагодарить?» «Блин», Ржевский неожиданно засмущался. «Знаете, шел сам вас спросить, а теперь получается, что выставляю счет за услугу. Говорите, я сейчас не могу подробно пояснить, что вы для меня сделали, но поверьте, неблагодарности за нами не водится. Мне на 2 часа нужен ваш реактивный ранец», — без паузы рубанул товарищ в лоб. «Спасти одного хорошего человека, без деталей. Шу говорила, что вы с ним играетесь по факту, но формально он записан на хитрожопого Ивасаки. А я смогу вам помочь». Аниси смотрел на блондина, не мигая. «Если я уведомлю господина Ивасаки, что хочу провести испытание сам, он мне не откажет. Однако вы в курсе, что это крайне сырой образец, даже больше, чем вы себе можете представить», — предельно откровенно ухмыльнулся Ржевский. «Кстати, подергаю его в разных режимах, может, что и присоветую производителю. Вы подождете 30 минут, я улажу свои формальности с людьми Ивасаки, по случайному совпадению золото идет им. Полчаса, конечно, подождем», — за Дмитрия решительно ответила Шу. Для этого она даже стремительно метнулась из кресла, чтобы придержать товарища за руку. С него сталось бы брякнуть: «Нет, не подождем. Давайте сейчас, время, деньги. Нам выйти на время расчета?» Ржевский с какой-то непонятной нежностью посмотрел на 3 кучи золота, романтично вздохнул и мечтательно прикрыл глазки. Шу стало интересно и весело. Раньше такой страсти к деньгам она за другом не замечала. Он их и тратил легко, и в культ не возводил. «Видимо, какой-то аналог любви к искусству», — пояснила она сама себе. «Нет, что вы, не надо никуда выходить. Дальше мы сами». Агавай и Аниси, вежливо извинившись, достаточно быстро рассовали золото обратно по мешкам и вдвоем перетаскали его куда-то прочь. «Чувствуете себя как дома. Увидимся минут через 20», — предложил посланник Микадо, захлопывая за собой дверь. «Чаю хочешь?» — предложила товарищу Шу. Не дожидаясь ответа, она принялась решительно хозяйничать у небольшой специальной жаровни. «Кстати, да», — задумчиво вспомнил Ржевский, — «а ведь даже чаю до сих пор не попили». Хотела спросить, пользуясь моментом, японка подняла тему: «Каким образом ты ухитряешься комбинировать столько различных стилей боя? У тебя было много учителей или один, но разносторонний? Да это один стиль», — а товарищ неожиданно задумался. «Хотя я, в том месте это называлось подход к изучению. Почему ты считаешь, что стили разные? Айкидо, дзюдзюцу, каратэ-до, муай-баран. Это то, что я у тебя увидела. Это у вас направления рассыпаны по разным школам. А там, где учился я, они объединены общим подходом», — равнодушно отмахнулся блондин, явно интересуясь больше чаем в пиале, которую она ему только что подала. «А какой у этих школ может быть объединяющий принцип?» Шу добросовестно задумалась и удивилась. Вернее, сперва удивилась, а потом задумалась. Она изо всех сил собиралась остаться в рамках деликатности и не задавать товарищу лишних вопросов по поводу его прошлого. Но ведь философские принципы учения не могут быть секретом, физика же. Ржевский даже глаза удивленно выпучил. «Биомеханика. Все те школы, которые ты описала, лишь функциональные нюансы на тему механики. Узкая жанровая специализация, так сказать, по принципу ограничения инструментария, чтоб людям проще разучить было». Он словно прикусил язык в этом месте и не договорил. «Ты не обидишься, если я кое-что откровенно скажу? Неа, в кое-каких моментах я вижу у тебя колоссальные недоработки по части техники. Такое впечатление, что ты наоборот себе искусственно объединил арсенал. Например, ноги». Шу деликатно промолчал о том, насколько отличался бы рисунок его боя, владея он нижними конечностями на том же уровне, на котором владеет верхними. «Интересно, что же это за школа такая? Вот не надо». Блондин возмутился, отставил чай и подскочил из кресла. «Я тоже могу пяткой челюсти рихтовать». Он без видимых затруднений выбросил в бок непринужденный правый яко. Его пятка поднялась значительно выше головы, Шу даже челюсть отвесила. Центр тяжести партнера в ударе не гулял, корпус никуда не отклонялся, растяжкой профильные мышцы уровню пятого дана на вид соответствовали. Крепатуры многовато, конечно, но он и сложен так, что его кости ломают в полете каменные глыбы, ревниво сравнила японка увиденное с иллюзорным идеалом. «А почему тогда ты ногами не пользуешься в бою?» – спросила она в следующую секунду. «Ну, почти не пользуешься. Там, где учился я, удары ногой по верхнему уровню считаются танцевальным элементом, а не боевым, словно за что-то извиняясь», – пояснил он. «Есть связки, захваты, которые уязвимость задравшего ногу страусом увеличивают в разы. У корейцев в тхэквондо ноги – целая идеология. Вышибить всадника из седла – сложнейшая система прыжков и ударов в полете. Там руки – вспомогательный элемент. Это как ты моего одноклассника в горло в прыжке подловила, оживился товарищ, когда я трупом валялся, когда мне легкие сожгли. Ага, хороший удар», – Ржевский задумался, – потом выдал. «Знаешь, я понял разницу в подходах. Если масса тела маленькая, как у тебя или у твоих стройных соотечественников, а из подручного оружия, только эти ваши палки на веревке, то, возможно, стратегия использования ноги в качестве основного поражающего элемента против конника и неплоха. Не сильно умно завернул? Нормально. У тебя ж предок кавалерист», сообразила она в следующую секунду, пытаясь проанализировать конкретный пример глубже. «Ты конную тему должен хорошо знать. Ну, положим, моего предка уже не спросишь», – рассудительно заметил блондин. «А я в седле в жизни не сидел. Мне кажется, выбивание всадника из седла ногой в прыжке – это, во-первых, если всадник и конь без доспеха, только против легкой конницы сработает. А во-вторых, она видела, что он опять мнется и опять чего-то не договаривает. Ну, у кого тело слабое, тот вынужден изощряться», нехотя пояснил Ржевский. «А если ты кулаком разбиваешь кубический фут королевского мрамора, подброшенного в воздух», он красноречиво хмыкнул, «то я коня могу кулаком убить, мне против всадника нет нужды подпрыгивать. Я седока и так из седла добуду. У тебя очень закаленное тело», согласилась Шу, «прямо как живая иллюстрация старинных трактатов, в которые никто уже не верит. И голова», серьезно продолжил Дмитрий. «К каждому закаленному кулаку должна прилагаться в три раза более закаленная голова. Это постулат твоей школы, дадзё, в котором ты тренировался. Да, первейшая аксиома. Ее инструкторы новичкам прежде азбуки вбивают. Сори, сенсей», поправился он. «У вас есть какой-нибудь квалификационный экзамен на разбивание твердых предметов? Там Эсивари», она задумалась. «Канонизировано? Нет. Так, как дополнение к турнирам. Квалификационные экзамены у нас состоят из спаррингов. Спарринги – то вторая часть. Само собой, потому что культура движения и техника тоже роляют. Но перед допуском к спаррингу есть первая часть теста. Она, кстати, и по деньгам недешевая», – ухмыльнулся товарищ, что-то припомнив. «Расскажи, любая ударная поверхность», – он сжал кулак, – «должна держать нагрузку не только в субмаксимальном режиме, но и в крейсерском. Причем одну и ту же нагрузку». «Не поняла?» Шу нахмурилась. Друг вроде говорил по-японски, каждое слово в отдельности было понятным, но в сумме смысл не ловился. «Разбила ты кулаком кирпич в воздухе», вздохнул Ржевский. «Самый обычный белый силикатный кирпич. Хороший уровень, очень хороший уровень», перебила азиатка. «Первый дан наверняка за плечами. Вот, так и думал, что у вас на этом все. А у вас, а у нас этот экзамен длится полчаса». Партнер по бизнесу помолчал и добавил: «Для правой руки, потом полчаса для левой, потом полтора часа для головы, еще локти, колени, пятки, ребра ладоней, основание ладоней, но это все опционно. Ты полчаса разбиваешь кирпичи только правой рукой», — удивилась она. «Ничего себе, как такое возможно? И полтора часа головой», — весело подтвердил Ржевский. «Только не кирпичи, кирпич даже ребенок разобьет». Наримацу могла бы поспорить, но не стала. В такие моменты постигшего глубочайшие мудрости пути надо слушать молча, а не перебивать якобы на равных. «Мраморные монолиты», — продолжил товарищ, — «в идеале, белый пиленый мрамор, он попрочнее силикатного кирпича будет. Если не в идеале», — ей было не просто интересно. Она понимала, что напарник сейчас делится примерно тем же, что стоит столько же, сколько и участок земли, который он на нее переписал. Только в отличие от пары драгоценных антикварных домов в золотом квадрате, это знание было вообще бесценным. Землю теоретически можно как-то купить. Если не в идеале, значит, ты из бедной семьи, вздохнул Дмитрий. Значит, пиленый мрамор тебе не по деньгам. Тогда гранит можно, он подешевле будет. Но в нем песка много, товарищ опять что-то припомнил и поморщился. Гранит – это чит, если честно. Его и 4 часа можно стоять да разбивать без вреда для здоровья. Дай скажу, что поняла, японка положила пальцы на локоть друга, останавливая его тираду. Человек приходит на экзамен и полчаса разбивает в полете правым кулаком пиленые мраморные кубики. Правильно, ага, примерно вот такие, Дмитрий показал руками. Строго кубический фут, это канонический размер. Фигасе, впечатлилась Наримацу. И бросают их с интервалом не больше 1.5 секунд, продолжил товарищ. Как правило, секунда, секунда и 0.2, это важно. Какая колоссальная нагрузка. Ударная поверхность, напомнил Ржевский, снова сжимая кулак. Боевая, по-вашему, физика процесса такая. По мере эксплуатации под любой механической нагрузкой любая поверхность разрушается. Грубо говоря, ты можешь чудесно разбить 10 тысяч кирпичей, но на каком-то этапе регенерация в теле начнет подвисать. Сосуды забьются. Я понимаю, да. Вот полчаса с бросками мрамора через секунду, это хорошая нагрузка для одной поверхности. Если твой кулак поразил не менее 99% целей, значит, экзамен ты сдал. Хренаси. Она даже употребила слово не из своего лексикона. И это только правая рука, конечно. Ты же должен знать ресурс своего организма в бою. В принципе, логично. Он прав где-то. Ничего себе, насколько одновременно высоки и глубоки. Как оказывается, вершина искусства. А голова, 1.5 часа, фыркнул весело Ржевский, по новой что-то припоминая. Все остальные поверхности, 30 минут, а голова в 3 раза больше. Почему? Хотя теперь понятно, каким образом ты боевые нунтяку лбом ломаешь. Лоб, самая прочная кость, наибольшее содержание кальция, плюс естественный угловой изгиб броневого формата, он провел пальцем от брови до затылка. Если учитывать наклон кости и соотношение коэффициентов прочности, головой можно в 5 раз лучше, чем кулаком, разбивать. Только к ней хорошие мышцы не подведены и шея коротенькая и не гибкая, не ударишь нормально, добавил он разочарованно. На себя дергать приходится и на встречных курсах лупить. А как ты тогда мрамор головой бьешь? Если ею размахнуться нельзя, разбегаешься и в прыжке, недостойно пошутила на очень серьезную тему Наримацу. Дадах лбом в каменный кубик, и тут же пожалела о своем длинном языке. Товарищ, впрочем, не обиделся. Зачем? Стоишь на месте, с лбом наперевес, как с алебардой, за целью не бегаешь. Тебе на голову бросают эти мраморные блоки. Ассистент хороший, как правило твой товарищ, скорость и энергия броска соответствующая. Шу впечатлилась не по первому разу. Так у вас на экзамене тебе с разносом 1.5 секунды 1.5 часа в лицо камни летят. Ну да, живо закивал Ржевский. Чтоб лоб подставлять удобнее было. Знаешь, такое нудное занятие, он неожиданно шмыгнул носом. Там секундный таймер висит всегда. Вот стоишь ты, бьешь, бьешь, бьешь, надоело уже. Пару рассечений поймал, каменная крошка кожу расцарапала. Смотришь на часы, блин, а только 15 минут прошло. И тебе еще 5 раз постолько геройствовать. Она даже не нашла, что сказать. Было страшно представить, что в той клановой школе вытворяют с теми, кто родом из менее знатных семей, чем он. Хотя результат того стоит, признала японка вслух, неожиданно для себя прислоняясь к Дмитрию и на мгновение укладывая голову виском ему на плечо. О чем задумалась? Блондин озадаченно покосился на нее, старательно отодвигаясь. О вашей семье, кроме прочего, немало говорят как об охвалящихся самцах. Знаешь, я раньше думала, что доля правды в тех словах есть. А сейчас считаю, что люди просто не всегда были готовы поверить в недостижимые высоты вашего мастерства. Мне уже в нескольких чатах сказали, что разбившихся о голову боевых окинавских нунтяку не бывает, призналась она, не смогла удержаться, поделилась рассказом, извини, да без проблем, отмахнулся блондин, тоже мне, секрет, мне кажется, те, кто не поверил, просто не понимают разницы между упругостью дерева и прочностью камня, предположил он серьезно в следующую секунду, дерево в качестве оружия, это так, паллиатив, по бедности, если под рукой ничего нет, если из плена бежишь голый и босой, тогда и эти ваши палочки для обмолота риса оружие. но сломать деревяшку гораздо легче, чем камень, поверь, я в физике хорошо ориентируюсь. Чего ж не поверить, если сама видела, вздохнула Шу по-русски, а вот другим твоих предков за работой, видимо, наблюдать не довелось. Вот они и не верили на разных этапах. Возможности нашего тела безграничны, партнер задумчиво посмотрел на нее. Надо просто не просто кулаками кирпичи крушить да прочность нарабатывать. Тьху, тавтология. А еще физику учить, веско припечатал он. Главное оружие солдата – интеллект. Набитые кулаки, голова, ноги, крошащие гранит – это лишь мультипликаторы, наносимого урона имеющимися на момент боевыми и рабочими поверхностями. А твое самое главное и непревзойденное оружие находится здесь. Он без затей ткнул указательным пальцем в лоб. В этот момент дверь распахнулась и на пороге появился Ивасаки. «Брысь отсюда!» – махнул рукой Ржевский толстяку. Шу внимательно следила за лицом напарника во время разговора, поэтому была готова спорить. В глазах блондина мелькнули работа мысли, затем – заочное узнавание по описанию. К главе ее бывшего клана товарищ подобным образом обратился вполне расчетливо. Пистолеты, что интересного, он вернул за пояс обрывков штанов еще минут пять назад. Глава 3. Шуна Римацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Ты не сильно-то вежлив, Гайдзин. Толстяк вошел внутрь и аккуратно прикрыл за собой дверь. Скажи спасибо, что пока лишь на словах, а не вручную, жиртрест, хищно улыбнулся напарник по бизнесу. Ты плохо услышал, что я сказал, или туго доходит, а сейчас и посмотрим вместе. Ивасаки неторопливо сократил половину расстояния, но сперва поговорим. Знаешь, он мне надоел, Ржевский картинно обратился к ней. Видит, сидят парень с девушкой, разговаривают. В помещение его никто не зовет, оно входит. Дмитрий неторопливо поднялся из кресла и пошел навстречу. Шу лихорадочно анализировала в голове варианты и хороших среди них не видела. Первое. Аниси на помощь блондина с сортировкой монет среагировал ожидаемо. Не рассыпаясь в благодарностях перед иностранцем, он откровенно обозначил ей, его напарнице, что следующий контракт будет не с мафиози Ивасаки, а с ней, потомком последнего самурая, чем бы тот контракт ни был. В переводе на простой язык, он понял, что Шуна Римацу и Дмитрий Ржевский связаны между собой. В качестве мостика к блондину решил использовать соотечественницу, сохранение лица и благодарности иностранцу в одном флаконе. В чем был интерес посланника в соте, она не знала, пока. Но сумма платежа, 1 000 000 золотом, и целое свободное крыло в Киото, в котором присутствовали лишь пара человек Микадо, говорили, требуется пространство для какой-то сделки. Однозначно не что-то бесчестное, в откровенном криминале император Японии своему прямому подчиненному участвовать не позволил бы, но явно не публичное. Она думала, пройдет 20 минут, Аниси передаст золото кому надо и вернется к ней, им есть о чем поговорить. Родной престол нуждался в представителях здесь, она в перспективе предпочтительнее мафии, а вместо Аниси появляется жирный якудза и ведет себя как дома. Причем раньше, чем через 20 минут. Мне кажется, у Такидзира проблемы, выдала она в следующую секунду по-русски. Меня только законы гостеприимства и удерживают, ответил Ржевский. От того, чтобы этому толстожопому навалять. Пошли, поглядим, что там с Аниси Ягова. Ивасаки считает, что справится с тобой, я знаю кое-какие его фетиши. Он удивлен, что ты раз за разом расправляешься с его вооруженными людьми. Он сильный, Дим. Это все японка прошептала товарищу на ухо на одном дыхании. Он не беседовать пришел лично. Наговорились, голубки. Здоровяк безмятежно посмотрел на блондина. Пару вопросов тебе задам, пацан. Потом вообще могу отпустить. А вот к девчонке разговор более серьезный. Какими амулетами усиливаешься, парень? Шу, у этого Борова с мозгами все в порядке? Ржевский, не чинясь, подошел к Ивасаки вплотную. Что же за всем этим стоит? Не могла же якудза спеленать посланника Микадо? Им же после такого не будет хода на родину. Ивасаки отнесся к блондину всерьез. Демонстративно усилил мышцы и алмазную рубашку через индивидуальный защитный амулет при его приближении. Дорогое удовольствие. По телу толстяка даже сквозь одежду было видно вереницу пробежавших молний. Затем Айбун вытянул вперед руку, почти дотягиваясь, чтоб упереть ладонь Дмитрию в грудь. Ржевский впервые на ее памяти ударил в подобной ситуации ногой. Пятка врезалась в живот гораздо более крупного противника. Неужели это ее слова на его выбор арсенала повлияли? Ивасаки охнул, выпучил глаза и рухнул на колени, скрючившись в позе эмбриона. Бах! Колено блондина вышибло из чужой головы ставшую привычной смесь слюны, крови и зубов. Дмитрий подхватил падающего лицом вперед оппонента за шиворот. «Шу, ты бы не могла мне дать дружеский совет? Конечно, всегда в твоем распоряжении. Что именно? А ведь никому и не расскажешь, до чего приятно в такие моменты чувствовать себя крутой». Откровенно говоря, она сомневалась, получится ли у них победить бывшего босса даже вдвоем. Артефактное сопровождение глава клана имел качественное, дорогое, подогнанное индивидуально, испытанное практикой не раз и не два, причем в гораздо более жестких условиях, чем гостевой этаж данного отеля. Получается, школа, в которой начинал свой путь Ржевский, готовила своих адептов побеждать голой рукой даже такой доспех. Занятно. И Ивасаки о подобном не мог помыслить. Что же там за монстры преподают? Впрочем, разбивающего полчаса каменные глыбы головой парня она тоже представить не могла, а он стоял рядом. Дмитрий подул на кулак, деликатно напоминая о своем вопросе. Связать? Потом смотрим, что случилось с остальными. Японка стремительно вынырнула из размышлений. Когда они через полминуты вышли в коридор, товарищ без затей тащил связанного на манер сосиски Ивасаки за ремень штанов, руки примотаны к пяткам сзади за спиной. Партнер по бизнесу наотрез отказался оставлять пленника в помещении. В коридоре никого не было. Переглянувшись, они, не сговариваясь, максимально бесшумно двинулись дальше. Попутно Ржевский засветил толстяку кулаком по голове, поясняя шепотом: «На 5 минут хватит, а там разберемся». Они с Иагова обнаружились за третьей по счету дверью. Что интересно, связаны они были так же, как и Ивасаки, хотя и другими людьми, а в комнате вовсю орудовали 4 незнакомцев. Пара китайцев и пара японцев. Высыпав золото на пол и вооружившись магодетектором, они в 8 рук споро перебирали монеты. Дмитрий удивился, покачал головой и через мгновение негромко озвучил: «Сидите и не дергайтесь, руки на затылке, рты захлопнуть». В его руках, как по мановению волшебной палочки, появилась пара пистолетов. Крайний слева китаец явно активировал какой-то магический буст. Артефакт запрещен здесь, но в Поднебесной такое легально. Он попытался дернуться, даже размазался в воздухе, настолько стремительно двигался, и тут же повалился на пол. В замкнутом помещении сухо треснул выстрел, череп неудачника выплеснул наружу крайне неаппетитное содержимое. «Дважды не повторяю», — флегматично проинформировал Ржевский оставшихся. Шу готова была спорить, что в глазах посланника Микадо прочла целую оду благодарности. Говорить Аниси не мог, его рот был заткнут кляпом. «Я ваш должник повторно. Развязанный нами японец ставит меня в неловкое положение. Не желая садиться, он стоит и кланяется, кланяется. Мне, получается, надо или стоять с ним рядом, чего не хочется, или испытывать неловкости дальше в положении сидя. Такидзира-сан, обращаюсь к нему по имени, но с соблюдением всех форм вежливости. Вы меня очень обяжете, если присядете рядом со мной и уделите пару минут на равных, не сверху вниз». А что ему еще сказать? Сверху вниз. Аниси перестает отбивать поклоны, замирая в недоумении. Агава споро собирает золото в сумке. Троих оставшихся в живых он быстро перерезал собственными руками, как только я его развязал, не разделяя на своих и чужих. «Ну, вы сейчас стоите, я сижу, поясняю. Геометрически вы находитесь выше». «А-а». Посланник Микадо отмирает и занимает соседний стул. Толстяк Ивасаки жив. Его притащили из коридора сюда же и бросили в углу, не развязывая. «Аниси-сан, я надеюсь, вы простите мне мою фривольность». Продолжаю. «Я ожидал вас, когда жирный вошел. По контексту было понятно, что что-то пошло не так. Я взял на себя смелость выяснить без вашего разрешения. К чему слова?» — отмахивается японец. «Вы меня спасли 2-й раз подряд. Ну, первый уже не считается. Они принесли с собой детектор и проверить монеты у вас бы получилось и без меня». Не сговариваясь, смеемся. «Микадо хотел иметь дополнительные гарантии на случай беспорядков у вас. Без перехода», — говорит Такидзира. «Кое-какие подданные Японии, имеющие здесь дела, в преддверии следующего месяца обсуждали с двором возможности экстерриториальной защиты». «Это как? Язык вроде понимаю хорошо, а смысла не уловил. На территории офиса, производственной площадки, банка ставится маяк, Вместо соотечественника поясняет Наримацу. В случае нападения на объект, по этому маяку открывается портал и из дома приходят наши, чтобы защитить. В мирной жизни не вариант, запрещено. Местные власти такое быстро вычислят и явятся с вопросами. Но если по улицам течет кровь, крайняя страховка. А, как ко мне на участок лезли, доходит до меня. Только у вас из портала шли бы спасатели. Дорогое же удовольствие, просившие у Микадо защиты непростые люди, вздыхает посланник. План по их прикрытию строился на том, что беспорядки в вашем городе долго не продлятся. Главное, выдержать первый натиск хаоса, если он будет. За что отвечал жирный, интересуется у земляка Шу, и почему именно он. Наши маяки, к огромному сожалению, достаточно легко обнаруживаются и оставляют следы. У Ивасаки были свои выходы на китайцев, они обещали технику, которая местными не вычисляется. Японец напряженно косится на меня. Они и глушению не поддаются, и находятся только если знать, что и где искать. Причем целенаправленно. Ух ты! Между строк сразу три вывода. У Хань есть свои нелегальные портальные сети сюда, раз. Их маяки не ловятся властями соты, два. Японцы всерьез озаботились силовой поддержкой, три. Плевать, что она нелегальна, значит, видит большие риски. Аналог Самбура, только реакция ежа, не зайца. Меня назревающий бардак тоже не радует, пожимаю плечами. Если вы сейчас опасаетесь, что вместо людей своего города я могу больше переживать за букву закона, то это не так. Дальнейшее вы видели. Мой господин, Такидзира указывает большим пальцем себе за спину, не хотел оставлять вообще никаких следов. Своих технических возможностей у нас нет. Ивасаки, получив дома по линии канцелярии оплату за услуги, должен был здесь рассчитаться от моего имени чистыми деньгами, за моим подтверждением. Чистыми, значит, отмытыми от следов, да. Получается, за портальные маяки китайцам оплачивал ваш император, уточняю, да, но мы вынуждены были воспользоваться услугами посредников Якудза. Господин не хочет, чтобы его здешний царственный собрат имел хоть какие-то претензии в будущем. Мало ли, что здесь будет через месяц и чем оно кончится. Дальше, вместо магобанковского платежа контрагенты Ивасаки прислали наличные. Ладно, это допустимый люфт, хотя я и заподозрил неладное. К несчастью, проблема оказалась не там, где я думал. Золото принесли под мою гарантию, отвечал за него я. Исчезни оно, это исключительно моя жизнь и моя проблема. Наверное, я чего-то не понимаю. Надо быть чертовски смелым человеком, чтобы так в наглую работать против первого лица своей страны. И забирать у вас деньги таким путем, это же все равно, что грабить Микадо. У меня есть подозрение, что кое-кто не собирался возвращаться. Посланник косится в сторону тела под стенкой. Я именно это и надеюсь выяснить, когда вы отсюда уйдете. Ух ты, жирному не позавидуешь, допросная команда настроена серьезно. Интересно, а как толстяк собирался уйти? На входе, люди императора Японии, вряд ли выпустят свободно с миллионом. Еще один левый портал, наверняка, проходной двор, а не город. Господин Ржевский, возьмите то, о чем вы просили. Агава отвлекается от своего занятия и подает нужную мне вещь, которую берет из шкафа. Мои договоренности с той стороной, похоже, дезавуированы не по моей вине, комментирует Аниси. Рюкзак остается вам, забирайте. Занятно. А ведь это имущество Митсубиси, бормочет Шу. По факту, не по документам. Получается, он решил кинуть и компанию. Я уверен, что ваш бывший глава клана собрался сменить подданство на Поднебесную. Такидзира на удивление откровенен, прихватив с собой все, до чего дотянется. Впрочем, с учетом пережитого, взвешенность его решения и заявлений наверняка по инерции еще будет страдать какое-то время. А каким образом они с вами справились? Интересуюсь на автомате. Прошу извинить моего партнера за бестактность. Мгновенно реагирует Наримацу, ударяя меня локтем в бок. Хотя я уже и сам понимаю, что банально застали врасплох. К иммунитету быстро привыкаешь. Если ты представляешь первое лицо своей страны, за годы в голове вырабатывается очень нехорошая схема, чувство ложной безопасности. Ивасаки, решивший сменить хозяина, просто не планировал возвращаться. Отсюда и его необычайная смелость в адрес собственных власть придержащих. И что будет дальше? Подхватив рюкзак, поднимаюсь на выход. Устное джентльменское соглашение. Наримацу-сан, первый вопрос к вам. Вы сможете каким-либо образом подтвердить в Митсубиси, что вещь перешла под ваш контроль. Я в самое ближайшее время вынужден буду покинуть отель порталом. Сделаю это при вас. Шу какое-то время работает через интерфейс одного из браслетов. Все. Мое заявление на магосервере компании. Господин Ржевский, вы поверите мне на слово, если я скажу, что нашей целью было лишь попытаться защитить наших подданных через месяц. Мы не планировали вмешиваться в вашу политику, лишь хотели подстраховаться на случай беспорядков. Первыми всегда громят богатых иностранцев. Боюсь, моя вера либо ее отсутствие уже ни на что не повлияют. Замечаю, то, что я наблюдаю, лучше всего описывается словом «бардак». И я очень хорошо понимаю, в преддверии каких событий он обычно возникает, вздыхаю на автомате. Проходной двор, а не город. Но я это мысленно уже говорил, как и бардак. Для меня очень важна ваша личная оценка, настаивает японец. У меня нет вопросов к вашей порядочности, Аниси-сан. Вы выбрали очень странный биржевой путь с точки зрения финансиста, но я ничуть не сомневаюсь в вашей честности. В этом месте не упустить поклониться на манер Шу. А ведь надо делать биржу. Обмен различных видов денег и ценностей, гарантия на такие вот сделки, их техническое обеспечение, переводы в иные юрисдикции и обратно, депонирование, анонимность платежей с обеих сторон. Я за сутки увидел столько рыночного спроса, что просто руки чешутся. Очистка денег разных монархов от следов, как сейчас. Даже кое-какие схемы в голове за сутки сложились.